Капитан, стоявший неподалеку, крепко сжал кулаки и нервно воскликнул, несмотря на сильную дрожь во всем теле. Что за шутка, как морской дозор может отпустить пиратов? Но мама Усаги вернула меч в ножны и громко воскликнула, прерывая речь капитана. Уходим, вице-адмирал. Окружающие дозорные ошеломленно смотрели на мама Усаги, но она лишь строго посмотрела на них, не став ничего объяснять. Дозорные нервно сглотнули и начали быстро передавать команду остальным кораблям. Мама Усаги облегченно вздохнула, наблюдая за тем, как многочисленные корабли дозора постепенно прекращают вести огонь, и посмотрела на Яруаши неподалеку. Она сделала это не просто из-за личного страха перед путешественником. Не вступать в конфликт с путешественником, ни при каких обстоятельствах. Это был приказ мирового правительства, поступивший всем дозорным в звании не ниже вице-адмирала. Так что с одной стороны, мама Усаги просто исполняла приказ мирового правительства, а с другой, действительно не хотела вступать в конфликт с путешественником, прекрасно осознавая, что это выходит далеко за рамки того, с чем она может иметь дело. Вдобавок мама Усаги, как и Гарп, не испытывала никакого уважения к небесным драконам. «Благодарю». Яруаши вежливо улыбнулся. Мама Усаги глубоко вздохнула, глядя на его солнечную улыбку, а потом взглянула на Хэнкок неподалеку, все это время одержимо смотревшую на Яруаши, и тайно прокляла ее. Ранее она никогда не слышала, что Амазон Лили имеет какие-то связи с путешественником, но теперь кажется, что между ним и Хэнкок есть довольно тесная связь. Невозможно счесть, сколько людей было сражено красотой императрицы пиратов за последний год, поэтому мама Усаги подумала, что Хэнкок скорее всего использовала красоту, чтобы соблазнить путешественника, ведь судя по известной информации, этот человек не стремится к власти, влиянию или чему-то подобному. Каким этот мир станет в будущем? Мама Усаги некоторое время колебалась, но все же задала гложущий вопрос Яруаши. Будучи вице-адмиралом штаб-квартиры и кандидатом в адмиралы, у мама Усаги есть не меньше информации о Яруаши, чем у Акидзи, поэтому она знала, что сила и идеи этого человека способны полностью изменить мир. Вполне вероятно, что будущее направление всего мира будет зависеть именно от Яруаши. Ну, он, наверное, изменится. Яруаши подошел к Хэнкок и с улыбкой сказал: «Но судя по нынешнему положению вещей, я не буду оказывать слишком сильного влияния на будущее этого мира, если только мировое правительство и морской дозор внезапно не захотят вновь попробовать арестовать меня». Фух. Сказав это, Яруаши положил руку на плечо Хэнкок и мгновенно исчез вместе с ней. Мама Усаги облегченно вздохнула и начала постепенно успокаиваться, видя, что Яруаши бесследно исчез, а потом посмотрела на бескрайнее море вдали и прошептала, вспоминая его ответ. Этот ответ и правда соответствует стилю путешественника. Яруаши и Хэнкок появились в воздухе над кораблем пиратов Куджа, а потом плавно приземлились на палубу. Хабихимы. Женщины-воительницы радостно поприветствовали вернувшуюся Хэнкок, после чего некоторые из них нервно и напряженно посмотрели на Яруаши, сжимая в руках разнообразное оружие. Хотя Яруаши побывал на Амазон Лили, когда Хэнкок стала императрицей, но он не оставался там долго и не появлялся на людях, поэтому многие женщины-воительницы до сих пор не знали его. «Немедленно сложите оружие». Женщина-воительница, знавшая Яруаши, громко воскликнула, после чего с почтением и благоговением сказала: «Не смейте грубить мистеру Яруаши. Он благодетель Амазон Лили, в прошлом спасший Хабихимы, а также сильнейший человек в мире». Женщины-воительницы, не знавшие Яруаши, были сильно ошеломлены, услышав эти слова, а потом неверующе и шокированно посмотрели на него. «Сильнейший человек в мире. Получается, снаряды были подхвачены и подняты в небо его способностью, более того, именно он заставил морской дозор немедленно отступить, полностью отказавшись от битвы». Женщины-воительницы Амазон Лили почитают силу и красоту, поэтому после осознания силы Яруаши, они начали смотреть на него совершенно иначе. «На что смотрите? Быстро почините корабль для меня». Хэнкок, стоявшая рядом с Яруаши, нахмурилась, заметив взгляды окружающих женщин-воительниц, и раздраженно воскликнула, указывая на них пальцем: «Есть». Женщины-воительницы испуганно опустили головы и начали суетиться, проверяя корабль на наличие повреждений. Яруаши усмехнулся и покачал головой, наблюдая за этим. «Ты стала очень властной, Хэнкок. Это...» Хэнкок смущенно посмотрела на Яруаши. Внушение и властность, принадлежащие императрице Амазон Лили, внезапно рассеялись без следа, В ее сияющих, словно драгоценные камни, глазах, был только Яруаши, щеки мило покраснели, а голос стал мягким и нежным, словно весенняя вода. Все эти изменения, произошедшие резко в одно мгновение, заставили очарование и красоту Хэнкок достигнуть абсолютного пика, затронув даже Яруаши. Он глубоко вздохнул, признавая, что очарование выросшей императрицы пиратов превзошло даже его. Глава 120. Трое на корабле. Насколько очаровательна 19-летняя Хэнкок, хотя став правительницей Амазон Лили, она обрела величие императрицы, но под ним все еще скрывались следы юности, а в сочетании с чувством влюбленности в Яруаши, ее привлекательность достигла невероятного уровня. Яруаши невольно вздохнул, думая о том, что Хэнкок стала еще очаровательнее, чем год назад, не говоря уже о ее поведении в этот момент. Яруаши никогда не избегал влюбленных девушек, особенно если это касается милой и очаровательной Хэнкок, иначе в прошлом он никогда бы не позволял окружающим девушкам делать все, что взбредет в голову. Внутри просторной каюты. «Ты решила отправиться сюда на мои поиски, когда услышала о том, что я нахожусь в Истблю». Яруаши не мог не улыбнуться, выслушав рассказ Хэнкок, хотя он уже догадывался, но услышать об этом из уст Хэнкок было совершенно иначе. В словах о том, что ик влюбленной девушки снижается до нуля, есть доля правды. Истблю во много раз больше, чем Гранд Лайн. Каждая из четырех морей усыпана множеством островов, словно ночное небо звездами. Его поиски в Истблю, учитывая очень слабые информационные каналы закрытого Амазон Лили, были сравнимы с поисками иголки в стоге сена, но это вполне соответствовало стилю влюбленной Хэнкок. «Я доставила проблем». Хэнкок опустила голову. Если бы Яруаши не объявился вовремя, то это безрассудное путешествие могло бы обернуться катастрофой, включая арест дозорными и тюремное заключение, или даже что-то похуже. Яруаши улыбнулся. Это и правда было слишком опрометчиво. Хэнкок, не показывавшая ни малейшего колебания даже перед лицом кандидата в адмиралы Мамаусаги, в этот момент опустила голову, не смея смотреть в глаза Яруаши, и тихо прошептала: «Это». Но в этот момент Яруаши улыбнулся и сказал, прерывая слова Хэнкок: «По-моему, это было очень мило, ведь если бы люди действовали исключительно рационально, то ничем бы не отличались от бездушных роботов». «Угу». Хэнкок подняла голову, посмотрев своими сияющими глазами на Яруаши, и послушно кивнула. Яруаши взял персик со стола и откусил его, а потом сказал: «Итак, что ты собираешься делать дальше? Мне пора возвращаться. Вы продолжите свое путешествие?» «Да». Яруаши кивнул. Хэнкок немного поколебалась и с надеждой посмотрела на Яруаши. «Вы не могли бы взять меня с собой?» Сандерсон и Мэриголд, стоявшие неподалеку, были ошеломлены. «Сестра, но Амазон Лили». Но Хэнкок продолжила смотреть своими сияющими глазами на Яруаши, казалось, вообще не обращая внимания на сестер. «Разве это имеет хоть какое-то значение? Просто выберите новую императрицу». Уголки ртов Сандерсона и Мэриголд нервно подрагивали. «Сестра, неужели ты думаешь, что новая императрица может быть выбрана просто по желанию?» Яруаши откусил еще один кусок персика, представляя картины того, какими гармоничными будут отношения Робин и Хэнкок, а потом спокойно сказал: «На этот раз, мое путешествие продлится несколько лет. Ты уверена, что хочешь отправиться со мной, Хэнкок?» «Да». Хэнкок немедленно кивнула, без единого намека на колебание, но потом о чем-то подумала и с колебанием спросила: есть ли на борту вашего корабля другие люди?» «Конечно, есть Робин». Яруаши улыбнулся. Хэнкок заметно напряглась и решительно сказала: «Хаэм, только с ней вы обязательно столкнетесь с множеством неудобств в путешествии, поэтому я обязана помочь благодетелю». На самом деле не было вообще никаких неудобств, но проблема в том, что вообще ничего не происходило. Во время путешествия с Робин никогда не возникало никаких беспокойств. Слишком спокойное и безопасное путешествие может наскучить со временем. Гораздо интереснее путешествовать в сопровождении двух спутниц, чтобы иметь возможность хотя бы собраться за столом маджонга. «Раз ты так считаешь, то отправляйся со мной в путешествие». Яруаши опустил руку, державшую персик, и улыбнулся Хэнкок, а потом встал и посмотрел на Сандерсонию. «Уладьте все дела на Амазон Лили, а что касается остального, то просто повесьте мой флаг на своем корабле, это поможет избежать большинства неприятностей. Спасибо благодетелю». Сандерсония и Мэриголд почтительно поклонились Яруаши, понимая, что означает разрешение использовать его флаг. Что касается Хэнкок, Сандерсония и Мэриголд лишь беспомощно вздохнули, глядя на ее поведение в этот момент. Яруаши немного задумался и поднял руку перед собой, сжав ладонью пустой воздух. В его ладони собралась чакра и приняла форму стеклянной сферы, после чего эта сфера плавно полетела к Сандерсоне. «Просто разбейте этот шар, если столкнетесь с какими-то большими проблемами». Благодаря своим пространственным способностям, Яруаши может в любое время мгновенно добраться до отмеченного места, поэтому он никогда не пользовался Ден-Ден-Муши, предпочитая свой, более надежный и удобный способ. «Есть». Сандерсони аккуратно поймала стеклянную сферу и поклонилась Яруаши. Яруаши посмотрел на Хэнкок. «Можешь попрощаться со своими подчиненными». После этих слов, он немного задумался, и потом посмотрел на Сандерсонию и остальных. «Что вы думаете насчет перемещения Амазон Лили в воды страны Вано в новом мире?» Сандерсония задумалась и покачала головой. «Будет очень много людей, которые не захотят покидать свой родной остров». Яруаши улыбнулся. «Нет, об этом не идет и речи, я имел в виду перемещение острова». «Тишина». Голос Сандерсонии подрагивал. «С этим не должно быть никаких проблем». Полдня спустя, Яруаши сперва перенес корабль пиратов Куджа на Амазон Лили, а потом целиком переместил остров Амазон Лили в воды Калмбелт рядом со страной Вано. По факту, для жительниц Амазон Лили не произошло каких-то кардинальных изменений, у них лишь появился трепет перед непомерной силой Яруаши, после того как к ним пришло осознание того, что он переместил целый остров. Вдобавок из-за силы, только что продемонстрированной Яруаши, женщины-воительницы не были удивлены или возмущены, получив известие о том, что Хэнкок отправляется в путешествие вместе с ним. Они лишь думали, что только такой могучий и красивый человек, как Яруаши, был достоин их императрицы. Истблю, на борту Ахары, Робин, одетая в фиолетовую рубашку, читала книгу в просторной гостиной, лежа на мягком диване. Гладкие длинные ноги были сложены вместе, а изящные лодыжки вытянулись за пределы дивана. Но в этот момент Робин вдруг резко прекратила читать и повернула голову, посмотрев на определенную часть гостиной. Там появился черный пространственный проход, из которого сразу же вышел Яруаши. Но после возвращения Яруаши, Робин не отвела взгляд, а прищурилась и посмотрела на черный пространственный проход, который не исчез как обычно. Вслед за Яруаши из пространственного прохода вышла Хэнкок, сразу же посмотревшая на Робин, лежавшую на диване. Но Хэнкок так ничего и не сказала. «Давно не виделись». Робин закрыла книгу и поднялась с дивана, с улыбкой поприветствовав Хэнкок. Хэнкок спокойно улыбнулась в ответ. «Очень рада видеть тебя. Пожалуйста, позаботься обо мне». Глава 121. 5 лет. С появлением Хэнкок, дни на корабле начали проходить гораздо веселее. Хотя прекрасное взаимопонимание Робина и Яруаши сделала обстановку на корабле очень спокойной, но ее также можно было назвать и скучной. Робин из тех людей, которые любят тишину и покой. Хотя Яруаши тоже нравится такая обстановка, но его тяга к тишине и покою далеко не так сильна, в сравнении с Робин, а прибытие Хэнкок вдохнуло жизнь в эту спокойную атмосферу. Яруаши был очень рад этим изменениям и думал, что добавление Хэнкок в их маленькую компанию было правильным выбором. Отношения между Хэнкок и Робин были необычайно гармоничными. Конечно, так казалось лишь на поверхности, потому что Робин и Хэнкок не осмеливались спорить перед Яруаши, опасаясь вызвать его раздражение, но тайные шаги в тени никогда не прекращались ни с одной из сторон. Хэнкок раз за разом предпринимала меры, пытаясь заставить Робин страдать, но в итоге все переворачивалось с ног на голову. С одной стороны, это происходило из-за того, что Робин была сильнее Хэнкок, благодаря чакре Яруаши, а с другой стороны, эффективность Хана-Хана Номи слишком сильно превосходила Мэра-Мэра Номи в разнообразных тайных и скрытых движениях. По сути, Мэра-Мэра Номи не имеет никаких особых способностей, за исключением повышения очарования и окаменения противников. В сравнении с этим, способность дьявольского фрукта Робин позволяет совершать разнообразные тайные движения по всему кораблю, и более того, даже создавать клонов. Клоны Хана-Хана Номи и теневые клоны заметно отличаются, потому что пользователь Хана-Хана Номи полностью разделяет чувства с созданным клоном, а Робин, благодаря своему интеллекту, могла создать 2 или даже 3 таких клонов, спокойно манипулируя ими как собственным телом. Например, основное тело занималось приготовлением пищи, а двойник находился рядом с Яруаши, ожидая его приказа, или наоборот, один двойник занимался готовкой, другой читал книги, а сама Робин сопровождала Яруаши. Робин, находившаяся рядом с Яруаши на протяжении многих лет, полностью превзошла Хэнкок в работе служанки. Хотя Хэнкок было очень трудно подражать Робин, но она была не из тех, кто сдается просто так. Осознав, что нет никакой возможности превзойти Робин, Хэнкок решила сосредоточиться на другом. Хотя Робин могла одновременно готовить и оставаться рядом с Яруаши, но это неизбежно приводило к тому, что блюда теряли в изысканности и качестве, из-за постоянных отвлекающих факторов. Поэтому Хэнкок решила сделать свои блюда более вкусными и изысканными, чтобы превзойти Робин в этом аспекте. Постепенно Хэнкок взяла на себя обязанности по готовке. Конечно, иногда Яруаши лично брался за готовку. Его блюда не уступали блюдам Робин и Хэнкок, вдобавок он мог насыщать пищу природной энергией, что делало блюда гораздо более вкусными, чем обычные. Но когда он занимался готовкой, между Хэнкок и Робин разгоралась теневая война, а если рядом оставалась только одна из них, то происходила попытка украсть энергию. Яруаши был совсем не против чего-то подобного, потому что эти минимальные потери энергии практически никак не влияли на него, а учитывая, что сохранение баланса между Робин и Хэнкок делало жизнь более веселой и красочной, он старался уравнивать энергию, которую дает им, поэтому со временем Хэнкок сравнялась с Робин по силе, но из-за разницы в таланте, по ходу постепенного роста и развития, Хэнкок немного обогнала Робин, поэтому для поддержания баланса сторон, Яруаши начал давать Робин уроки. Девушки очень коварные существа. Яруаши старался усердно учить Робин, которая была словно чистый лист, но в определенный момент, она стала даже более коварной, чем он сам. Одним из ярчайших примеров коварности Робин был случай, когда она осталась с Яруаши на дополнительные занятия, а ее двойник, сделанный при помощи способности дьявольского фрукта, читал рядом с Хэнкок все это время. Даже Яруаши был ошеломлен этим. Он смог разглядеть сквозь стены, как покрасневший двойник спокойно вышел на палубу и сел на кресло неподалеку от Хэнкок, начав неторопливо читать книгу. Хэнкок никогда не вступала в открытое столкновение с Робин, опасаясь разозлить Яруаши, но подобные мелкие столкновения не прекращались практически никогда. Хотя примерно через полгода Робин и Хэнкок осознали, что ни одна из сторон не способна полностью захватить Яруаши себе, из-за чего частота этих столкновений пошла на спад, но они все равно не прекратились полностью. Время летит. Каждый день этого путешествия был по-своему веселым и интересным, что позволяло Яруаши поддерживать очень хорошее состояние. Так они неспешно пропутешествовали от Истблю до Вестблю и наконец до Нордблю. Путешествие по четырем морям заняло около 4 лет. За это время в мире не было никаких особых потрясений и произошло не так много значимых событий. Новый мир продолжал пребывать в равновесии. Самураи и шиноби страны Вано, а также другие силы, располагавшиеся на островах Яруаши, прекратили расширение территории и действовали сдержанно, согласно его приказу. Белаус, путешественник и красноволосый, три юнка крепко удерживали свои территории, при этом не собираясь продолжать расширение, а Биг Мам не решалась легко вступать в конфликт с ними. По сути, с присоединением пожара Кинга и Чумы Куина, пираты Биг Мам стали гораздо сильнее, практически не уступая пиратам Белауса, но Биг Мам все равно решила прекратить расширение, взявшись за защиту имеющихся территорий. Это произошло из-за того, что Чума Куин в красках описал Биг Мам битву Яруаши и Кайда. Выслушав историю Куина, Биг Мам была очень впечатлена и подумала о том, что было бы просто прекрасно не вступать в конфликты с другими Йонка, чтобы сохранить нынешнее спокойное и сбалансированное состояние. С того времени, картина нового мира была спокойна и гармонична как никогда. Еще стоит отметить, что в штаб-квартире морского дозора была проведена масштабная реорганизация высших сил. Акидзи, Кизару и Мамаусаги были повышены до адмиралов, а бывший адмирал Будда Сенгоку стал новым адмиралом флота. Штаб-квартира морского дозора несколько раз пыталась пошатнуть положение пиратов Биг Мам и пиратов Красноволосого, но Йонка оказались достаточно могущественны, чтобы заставить морской дозор отступить. 17-й краткий год от начала эпохи пиратов. Ахара завершила путешествие по четырем морям, примерно за 5 лет до выхода Луффи в море. Хотя 4 моря очень велики, но большинство островов были довольно обычными и посещались лишь наиболее уникальные. За время путешествия по четырем морям, была собрана обширная библиотека разнообразных книг. Огромная библиотека Ахары уже давно была полностью заполнена, из-за чего Яруаши даже пришлось создать специальный пространственный массив, в котором хранилась значительная часть книг, иначе в библиотеке воцарился бы полнейший хаос и беспорядок. Также это был год, когда Ахара завершила путешествие по четырем морям и вернулась в воды Гранд Лайн, через Реверс Маунтин. С момента, когда Яруаши покинул страну Вано, отправившись в путешествие по Ист Блю, прошло целых 5 лет. Глава 122. Глава 122. Искусство бандажа. Небесный остров. Небо в 10 000 метрах над Гранд Лайн состоит из водообразных и островных облаков. Конкретно этот небесный остров, расположенный прямо над островом Джея, называется Скайпией. Где-то на побережье Скайпии усердно трудилось несколько девушек, с небольшими белоснежными крыльями за спиной и разнообразными корзинами, сделанными из плотных облаков. Жители небесных островов, как и жители обычных островов Синего моря, должны заниматься рыбалкой, ради добычи пищи. Но сбор небесных крабов, моллюсков и прочей живности, происходил лишь попутно, потому что главной целью были разные виды ракуш, способные удовлетворить разнообразные бытовые потребности. Ежедневная рутинная ловля в облачном море вполне способна удовлетворить основные человеческие потребности, а если повезет поймать какую-то редкую ракушу, то ее даже можно продать по отличной цене и некоторое время наслаждаться безбедной жизнью. Девушка с каштановыми волосами наклонилась, подняв какую-то ракушу из облачного песка, и бросилась к ближайшей спутнице, когда рассмотрела ее получше. «Налти, смотри, аво, неужели это ракуша от дачи? Тебе сегодня очень повезло». Девушка с золотыми волосами завистливо посмотрела на ракушу, а потом вздохнула и проворчала. «Я чувствую, что моя удача сегодня не должна быть хуже. Ракуша от дачи, имеющая боевое применение, обладает довольно высокой ценой относительно остальных типов ракуш. Доход от продажи одной такой ракуши равен обычному доходу за весь день, так что после нахождения одной ракуши от дачи, весь остальной доход будет дополнительным бонусом. Постарайся». Девушка с каштановыми волосами улыбнулась спутнице, аккуратно убирая ракушу от дачи. Налти энергично потерла щеки руками и принялась исследовать облачный берег, но в итоге нашла лишь простую ракушу без какой-то функции и еще одну, которая сперва показалась особенной, но после внимательного рассмотрения выяснилось, что это тоже совершенно обычная ракуша. Налти надулась и заскрежетала зубами, выкинув очередную обычную ракушу далеко в облачное море. «Тебе не хватает терпения, ха-ха-ха». Другие девушки невольно рассмеялись, наблюдая за поведением Налти. Но как раз в момент, когда девушки продолжали мило смеяться, именно в месте, куда упала выброшенная ракуша, вдруг поднялись бурные волны. В следующее мгновение, бум, облачное море громко взорвалось, а в небо хлынул мощный импульс, разбросавший во все стороны множество водообразных облаков. Водообразные облака упали на берег, намочив одежду Налти и остальных. Все девушки шокированно посмотрели в направлении облачного моря, прерывая свои дела, и с удивлением обнаружили, что прямо перед берегом появился и сел на мель большой парусный корабль. Это же, Лэя быстрее остальных отошла от шока и удивленно воскликнула. Корабль с Синего моря. Небесные острова имеют некоторые контакты с Синим морем, несмотря на то, что расположены в 10 000 метрах над уровнем моря. Существует несколько способов добраться из Синего моря до Небесных островов, одним из которых является полет при помощи бьющего вверх потока. Эти девушки были довольно молоды, всего около 16 или 17 лет, но даже им уже довелось несколько раз столкнуться с останками кораблей, прибитых течением облачного моря к берегу. Но они впервые видели такой большой корабль, вдобавок находящийся в идеальном состоянии. После нескольких секунд молчания, девушки отошли от шока и принялись внимательно рассматривать большой корабль, севший на мель у берега. Раз корабль в идеальном состоянии, разве на нем не должно быть выживших? Тогда почему на его палубе нет ни единой живой души? Девушки о чем-то перешептывались, глядя на корабль издалека, пока не пришли к единому мнению. Они должны осмотреть его. На облачном море считалось огромной удачей встретить уцелевший корабль с Синего моря, потому что на таких кораблях всегда можно найти вещи, которых нет на небесных островах, и продать их по приличной цене, поэтому даже простые обломки и останки кораблей обычно привлекают внимание со стороны жителей небесного острова. Хотя корабль находился в идеальном состоянии, но по какой-то причине На палубе не было ни души, что сделало его очень привлекательным для девушек на берегу. Ведь если повезет найти что-то очень ценное на этом корабле, им больше не придется целыми днями заниматься этим скучным сбором ракуш на берегу. Можно будет даже открыть свой собственный магазин. Но гораздо важнее, что это внезапное появление большого корабля скоро привлечет других жителей Небесного острова. Поэтому они должны обыскать его как можно скорее. Девушки побежали к кораблю. На этот большой корабль было очень трудно взобраться, даже учитывая, что он сел на мель, поэтому девушкам пришлось прибегнуть к некоторым инструментам. Фух, Лея достала ракушу, из которой после активации начали вылетать небольшие островные облака. Эти облака накладывались друг на друга, пока не достигли палубы корабля. Несколько девушек принялись трогать сложенные островные облака, убеждаясь, что они достаточно прочные, и начали потихоньку взбираться на них. Но Лея сначала вежливо крикнула, не спеша забираться на палубу. «Есть кто-нибудь?» Тишина. Девушки высунули головы и внимательно осмотрели палубу, но так и не нашли ни единой живой души. Корабль был совершенно пустым и тихим, но при этом находился в отличном состоянии. Эта странная и неестественная картина вызывала у Лэй и остальных жуткое чувство. Неужели на корабле и правда не души? Странно все это. Корабль кажется целым, но при этом на нем вообще никого нет. Неужели весь экипаж упал с палубы, когда поднимался сюда на бьющем вверх потоке? Лэй задумчиво сказала, потирая рукой подбородок. Более смелая и дерзкая Налти взмахнула рукой, подходя прямиком ко входу в каюты. «Давайте войдем и узнаем, есть кто-нибудь, мы вас побеспокоим». Она заглянула во вход в каюты и громко крикнула, уже собираясь войти. Но как раз в момент, когда Налти сделала шаг, фух, тихая и спокойная палуба корабля внезапно пришла в движение. Несколько канатов метнулись к Налти с огромной скоростью, быстро связав ее и вытащив из коридора, ведущего к каютам. «Уа-а-а-а!» Налти испуганно закричала. Было очевидно, что здесь не было других людей и канаты двигались сами по себе. Лэй и остальные тоже испуганно закричали, наблюдая за этой странной и жуткой сценой. Некоторые девушки в панике бросились в бегство, а некоторые попытались спасти Налти, но в итоге тоже были связаны канатами. Фух, фух, фух. Спустя несколько секунд, 6 девушек были связаны канатами. Все они были связаны в разных позах, демонстрируя удивительную гибкость, и аккуратно подвешены в ряд под парусом корабля. У-у-у-у-у-у. Девушки пытались звать на помощь, но канаты сами по себе связали несколько узлов и заткнули им рты, после чего с палубы корабля доносилось лишь невнятное мычание. Через некоторое время, когда Лэя и остальные девушки начали плакать от безысходности, из каюты на палубу вышел прекрасный молодой мужчина с серебристыми волосами, одетый в мешковатую рубашку с короткими рукавами. Это был Яруаши. Он завязал пояс и невольно рассмеялся, глядя на происходящее на палубе своего корабля. «Эй, с каких пор вы увлеклись искусством бандажа, ребята? Отпустите их!» «Есть!» Канаты хором ответили и немедленно развязались. Молодые девушки упали на палубу одна за другой и сразу же попытались встать, но из-за слабости и онемения, вызванных связыванием, они учащенно дышали и вновь падали на палубу, при каждой попытке подняться. Позади Яруаши появилась немного покрасневшая Робин и спокойно сказала, задумчиво осматривая Лэю и остальных: «Люди, живущие на такой высоте над уровнем моря, сильно отличаются от нас». «Да, строение тела и правда отличается». Яруаши кивнул. Глава 123. Глава 123. Бог Эниль. После того, как Лэя и остальные девушки успокоились, а их покрасневшие щеки восстановили нормальный цвет, они испуганно посмотрели на Яруаши. «Ах, простите, мы были уверены, что на этом корабле никого нет». Хотя девушки не понимали, как веревки на этом корабле могут двигаться сами по себе, словно живые, но они быстро поняли, что были связаны именно из-за того, что попытались проникнуть на корабль. Яруаши улыбнулся. «Ничего страшного, но в будущем будьте осторожны, не на все корабли можно пробраться без последствий». Эта нежная улыбка Яруаши ввела девушек в транс. Лэя и остальные сильно покраснели, глядя на его бездонные голубые глаза, дающие ощущение бескрайнего звездного неба. Но когда девушки открыли рты, собираясь что-то сказать, Яруаши мягко взмахнул рукой. С этим движением руки девушек подхватила какая-то невидимая сила и пронесла по дуге в воздухе, плавно приземлив их на берег Небесного острова. Лэя и остальные девушки были вновь сильно ошеломлены, когда приземлились на берег, но потом постепенно успокоились и вновь посмотрели на корабль Яруаши. Перед их глазами появилась мягкая и добрая улыбка Яруаши. Девушки вновь погрузились в транс, до такой степени, что даже не заметили волны облачного моря, захлестнувшие берег и вновь насквозь промочившие их одежду. После того, как девушки были отправлены на берег Небесного острова, Яруаши повернул голову и бегло осмотрел каюты. Через некоторое время он покачал головой и сказал, увидев, что Хэнкок все еще купается в ванной: «Хэнкок, мы уже прибыли на Небесный остров». «Да». Хэнкок вылезла из ванной и начала одеваться, услышав голос Яруаши, прозвучавший прямо в ее ушах. Когда Хэнкок оделась и вышла на палубу корабля, Яруаши уже стоял на берегу, глядя на Небесный остров вдали, а Робин разговаривала с девушками, среди которых была Лея, о ситуации на Небесном острове. Хэнкок подошла к Яруаши, естественно и непринужденно взяв его за руку, и посмотрела на Небесный остров вдали. Прекрасный вид. Небесный остров и остров рыболюдей должны быть самыми сказочными местами во всем мире. Еще стоит посетить Дресс-Розу, управляемую до Фламинго, и Тотто Лэнд Биг Мам. Яруаши кивнул. Хэнкок лишь улыбнулась, ничего не ответив. Ей совершенно все равно, куда отправиться, главное, чтобы Яруаши был рядом. Было бы просто прекрасно, если бы еще и Робин не мешалась под ее ногами. «Давайте прогуляемся по острову». Яруаши отвел взгляд от Хэнкок, вновь посмотрев на Небесный остров, и обратился к Робин. «Хорошо, мистер». Робин кивнула и достала несколько драгоценностей, с улыбкой передав их Лэе и остальным девушкам. «Спасибо за информацию, это ваше вознаграждение. Драгоценности Синего моря невероятно ценны на Небесном острове, ведь здесь лелеют даже простую землю, не говоря уже о драгоценных камнях, рожденных в ней. Спасибо, спасибо». Лэя и остальные были сильно удивлены, а Налти немного поколебалась, но все же достала ракушу и передала ее Робин. «Это вам». «Что это?» Робин с любопытством спросила, принимая ракушу. Налти ответила: «Ракуша вибраций, которая будет постоянно вибрировать после активации. Это очень полезный бытовой инструмент, помогающий готовить пищу. Пожалуйста, примите ее». «Мою тоже». Лэя и остальные девушки начали доставать свои ценные предметы и передавать их Робин, беря пример с Налти. Среди переданных предметов были ракуша отдачи, ракуша запаха, реактивная ракуша и другие. Робин с интересом приняла все ракуши, а потом дружелюбно улыбнулась Лэе и остальным девушкам. «Благодарю за подарки». После этого Лэя поколебалась и осторожно спросила: «Вам случайно не нужен гид? Мы и правда плохо знакомы с Небесным островом». Яруаши подошел к Лэе в сопровождении Хэнкок и улыбнулся, не дожидаясь ответа Робин. «Тогда позаботьтесь о нас, вознаграждение, конечно же, не разочарует». Лэя сильно покраснела, глядя на лицо Яруаши, и помахала рукой. «Нет, ну что вы, этого уже достаточно. Тогда покажите нам главные достопримечательности Небесного острова». Робин улыбнулась Лэе. Лэя сначала вежливо поклонилась Робин, а потом повела Яруаши и остальных вглубь Небесного острова, на смотровой башне неподалеку от берега. Человек, одетый в форму белого берета, опустил подзорную трубу и активировал ракушу связи. «Это семья смотровая башня белых беретов. На западном берегу высадились люди с Синего моря, всего 3 человека, отсчет завершен». «Принял». Из ракуши прозвучал серьезный голос. Вызов на другой стороне принял человек с большим мечом на спине. Он был одним из 4 жрецов под командованием Энеля. Энель прибыл в Скайпию около года назад и стал ее правителем, после победы над предыдущим богом, Ганфалом. Став правителем Скайпии, Энель сильно изменил и дополнил законы Небесного острова, чтобы люди с Синего моря, совсем незнакомые с местными законами, легко нарушали их, после чего он жестоко наказывал их разнообразными способами, тем самым сдерживая и заставляя преклоняться людей Небесного острова. За последние полгода этот метод продемонстрировал прекрасную эффективность. После того, как было жестоко наказано более 10 жителей Синего моря, забредших сюда за последние полгода, жители Небесного острова начали сильно бояться Неля, не смея даже и думать о поднятии восстания. После получения отчета, жрец достал другую ракушу связи, собираясь приказать подчиненным приготовиться к вынесению приговора. Но как раз в момент, когда жрец протянул руку, собираясь активировать ракушу связи, он вдруг повернул голову и удивленно сказал: «Бог Эниль, оставь это». Эниль, сидевший в роскошном кресле, опираясь рукой на подлокотник, поднес ладонь к уху, словно что-то услышал, и с интересом посмотрел в определенном направлении. Через некоторое время он медленно отпустил руку и ухмыльнулся. Я услышал очень сильное дыхание. Он сильно удивился, услышав слова Эниля. Он знал, что Эниль способен воспринимать каждое движение всех жителей Небесного острова при помощи своей мантры, но впервые слышал, как Эниль называет чье-то дыхание сильным. «Бог Эниль, похоже, на этот раз к нам с Синего моря забрела не совсем мелкая рыбешка, но это даже хорошо, а то в последнее время мне было очень скучно». Эниль ухмыльнулся и мгновенно исчез, оставив после себя лишь потрескивающие дуги молнии. Глава 124. Яруаши. Я займусь им. Скайпия. Лея вела Робин, Яруаши и Хэнкок по очень оживленной улице Небесного острова, представляя разнообразные местные особенности и достопримечательности, включая закусочные по бокам улицы. Небесные креветки довольно хороши, они кажутся более нежными и легкими, по сравнению с насыщенными креветками Синего моря. Яруаши откусил кусок креветки и оценил ее вкус. Неужели? Робин с любопытством посмотрела на креветку в руке Яруаши. Яруаши улыбнулся и протянул жареную креветку Робин. Лея, стоявшая неподалеку от них, сильно покраснела и смущенно отвернулась, немного понаблюдав за тем, как Робин с наслаждением ест креветку прямо из руки Яруаши. Через некоторое время они подошли к мебельному магазину, на витрине которого была выставлена разнообразная мебель из островных облаков, а в стороне лежало необработанное сырье. Этот материал должен прекрасно подойти для кровати. Хэнкок погладила шелковистые волосы, глядя на витрину мебельного магазина. Лея сказала: «Цены на мебель обычно зависят от мастерства создателя. Чем более красивая и утонченная мебель, тем дороже она стоит, ну и наоборот, чем проще и грубее, тем дешевле, потому что именно обработка важнее всего, ведь островные облака не имеют никакой особой ценности. В таком случае лучше вообще ничего не покупать». Робин задумчиво сказала: «Мы просто возьмем несколько островных облаков, чтобы самостоятельно сделать все, что захочется». Лея покачала головой. «Обработка островных облаков далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд». Робин улыбнулась. «С этим не будет никаких проблем. Будь то простая грязь или земля, Яруаши способен без особых затруднений придать им любую форму, поэтому Робин была уверена, что обработка островных облаков не станет проблемой». Эх, Лея не стала ничего советовать, видя, что Робин очень уверена. Она огляделась по сторонам, думая, как лучше продолжить экскурсию, но вдруг заметила толпу белых беретов, бегущую прямо в их направлении. «Хесса, уступите дорогу». Отряд белых беретов, полиции Небесного острова, подошел к Яруаши и остальным, заставляя многочисленных людей разойтись в стороны. Маккинли, капитан белых беретов, идущий во главе отряда, серьезно посмотрел на Яруаши. «Хесса, чужестранцы с Синего моря, вы обвиняетесь в незаконном проникновении в Скайпию». «Что, разве попадание прямо на берег считается незаконным проникновением?» Лея ошеломленно воскликнула, глядя на капитана белых беретов. «Насколько она помнит, незаконным проникновением считается не уплата требуемой суммы стражницы в случае прохода через врата рая, но этот закон не касается прямого попадания на небесный остров. Такой случай предусмотрен законом». Маккинли серьезно сказал Лее: «Я прошу вас не мешать нам исполнять служебные обязанности». На лбу Лее выступили капли холодного пота. Она повернулась к Яруаши и остальным, а потом виновато поклонилась. «Простите, я не знала, что это тоже считается преступлением, иначе ни за что не привела бы вас на небесный остров, мне очень жаль». «Ничего страшного». Яруаши беззаботно улыбнулся и взмахнул рукой, подняв Лею. «Мы отправились бы сюда и без твоей помощи». Лея опустила глаза и прикусила губу. Но она не знала, как выразить свое сожаление, но в этот момент Робин задумчиво посмотрела на Маккинли и остальных белых беретов. «Незаконное проникновение? Разве этот небесный остров закрыт для посторонних?» Маккинли невозмутимо ответил: «Нет, любой чужеземец, заплативший 1 миллиард эксталов, может спокойно войти сюда. В пересчете на белли Синего моря это равняется 100 тысячам, но вам придется заплатить штраф за незаконное проникновение, который в 10 раз больше». Бух! Маккинли резко отлетел назад и врезался в здание неподалеку, не успев завершить свою речь. Тело капитана белых беретов разбило стену здания вдребезги и пропало из виду. Белые береты и обычные жители Небесного острова, такие как Лея, собравшиеся вокруг, впали в оцепенение. На шумной улице воцарилась тишина. «Закрой рот, насекомые!» Хэнкок холодно воскликнула. Судя по всему, другая сторона намеренно искала проблем. Возможно, Робин и могла спокойно прислушиваться к ним, но у Хэнкок не было такого терпения. Вместо этого она предпочла заткнуть говорившего ударом ноги. Ну конечно же, как могло быть иначе? Робин беспомощно вздохнула, глядя на Хэнкок. Хэнкок вела себя точно так же и на других островах, во время их путешествия. Она не хотела ничего выслушивать и идти на компромисс, в случае возникновения даже небольшого конфликта или недоразумения, поэтому обычные проблемы, которые можно уладить простым разговором, зачастую превращались в еще более серьезные проблемы, решаемые за счет грубой силы. Яруаши лишь усмехнулся. Еще в момент, когда Маккинли только открыл рот, Яруаши уже предполагал, что Хэнкок не сможет, ну или скорее просто не захочет сдерживаться, но ему было лень препятствовать этому, ведь Хэнкок так относится лишь к людям, выказавшим в их отношении грубость или пренебрежение, но всегда готова побаловать его. После нескольких секунд тишины, напасть на белых беретов, Лэя резко побледнела, а ее тело начало сильно дрожать. «Немедленно бегите, нападение на белых беретов карается смертной казнью, не стоит так переживать». Робин положила руку ей на плечо и успокаивающе сказала, «Будет не так-то просто привести смертный приговор в исполнение, потому что мы довольно сильны». Лэя посмотрела на Робин, собираясь сказать, что неважно, насколько они сильны, ведь им придется прямо сейчас столкнуться с множеством белых беретов, но в этот момент отреагировали сами белые береты, направив небесные стрелы на Хэнкок и открыв огонь по команде вице-капитана. Но Хэнкок совершенно спокойно протянула руку навстречу граду небесных стрел и сделала легкое движение ладонью, вслед за которым вспыхнуло мягкое розовое сияние. Хлынул поток розовых стрел и обратил в камень все небесные стрелы, вставшие на пути, а потом пролетел дальше к белым беретам, мгновенно обратив в камень не менее дюжины из них. Жители небесного острова, наблюдавшие за происходящим со стороны, шокированно раскрыли рты. Лэя тоже была ошеломлена, но не дожидаясь, пока окружающие люди отойдут от шока, с неба донесся высокомерный и холодный голос. «Ты тоже обладаешь способностью дьявольского фрукта?» «Я не ошибся, на этот раз с Синего моря и правда пришла не какая-то мелкая рыбешка». Жители Небесного острова, находившиеся поблизости, были сильно шокированы, услышав этот голос. Они все резко замерли и медленно подняли головы, посмотрев на фигуру, неизвестно когда появившуюся посреди неба. Треск, треск, треск. Вокруг этой фигуры переплетались маленькие дуги молнии. «Бог Эниль!» Лэя испуганно отшатнулась на несколько шагов назад и осела на землю. На небесном острове невозможно найти человека, не страшащегося бога Эниля, потому что он обладает силой молнии. Он не только имеет статус бога, но и обладает силой, присущей настоящему божеству. Эниль, окутанный потрескивающими дугами молнии, парил в небе, снисходительно глядя на Хэнкок внизу. «Женщина с Синего моря, ты действительно обладаешь неплохой силой, раз способна так легко одолеть моих слуг». Фух, фигура Эниля вдруг просто исчезла, оставив за собой лишь потрескивающие дуги молнии, и в следующее мгновение появилась прямо перед Хэнкок, нанеся удар правой ногой, окутанной множеством массивных дуг молнии. «Возрадуйся же, ведь Бог лично дарует тебе божественное наказание. Горгорономи может по праву считаться одним из сильнейших дьявольских фруктов, даже в сравнении с другими сильными логиями. Эта способность также известна, как практически непобедимая. Если говорить о скорости, то в форме молнии пользователь может передвигаться практически мгновенно, а о разрушительной мощи молнии не стоит и говорить. Эта способность дьявольского фрукта и правда сильно превосходит большинство остальных. В этот момент скорость Эниля была сравнима с настоящей телепортацией, но даже атака на скорости молнии не возымела никакого эффекта. Бух! Хэнкок холодно посмотрела на появившегося Эниля и резко взмахнула ногой, совершенно не боясь его силы и скорости молнии. В момент столкновения ноги Хэнкок, окутанной волей вооружения, с ногой Эниля, окутанной молнией, вспыхнуло яркое сияние и в стороны прокатились большие дуги молнии, а земля покрылась паутиной мелких трещин. Жители Небесного острова начали в панике разбегаться в разные стороны. Одна из дуг молнии устремилась прямо к Лэе, сидевшей на земле, но Робин, стоявшая рядом с ней, рассеяла молнию простым взмахом руки. «Никогда больше не смей называть себя богом перед нами!» Хэнкок холодно воскликнула, стоя посреди переплетающихся дуг молний, и резко усилила натиск. Она, конечно же, не могла смириться с тем, что Эниль смеет называть себя богом. Ведь по мнению Хэнкок, раз Яруаши носит лишь титул ближайшего к Богу, то никто во всем мире не имеет права называть себя Богом. Эниль был ошеломлен, когда ощутил сильное давление, обрушившееся на тело от места столкновения ног, полностью игнорируя его силу молнии. Он некоторое время с трудом сдерживал натиск Хэнкок, но в конце концов все же сильно вздрогнул и резко отлетел назад. Однако Эниль быстро пришел в себя. Через мгновение, после того, как Эниль был отброшен ударом ноги, он обратился в молнию и мгновенно исчез, а следующее мгновение появился уже в небе прямо позади Хэнкок. 60 миллионов вольт, громовой дракон, гул, с ярким сиянием, с неба в направлении Хэнкок хлынули огромные переплетающиеся дуги молнии, принявшие форму дракона. Хэнкок прищурилась и резко бросилась в сторону, уклоняясь от атаки Эниля, и оттолкнулась ногами, оставив на островных облаках глубокую вмятину. Фух! Хэнкок резко прыгнула прямо в направлении Эниля в небе, собираясь нанести удар ногой. Но Эниль предсказал это движение при помощи мантры и мгновенно исчез, появившись в нескольких десятках метров от прыгнувшей Хэнкок. Суд Божий! Эниль поднял руку перед собой и с громким криком опустил ее вниз, обрушив на Хэнкок с неба массивный столб молнии. Хэнкок уклонилась от атаки и запустила в направлении Эниля розовую стрелу. Эниль вновь уклонился, предсказав атаку при помощи мантры. Их битва быстро зашла в тупик. Горгорономи оправдывает свою славу. Робин, внимательно наблюдавшая за битвой в небе, оценила способности Эниля. Судя по всему, у этого человека есть лишь воля наблюдения, но он все равно способен сражаться с Хэнкок на равных. Яруаши кивнул. Он отлично комбинирует способность дьявольского фрукта со своей волей наблюдения, у него даже есть шанс стать одним из сильнейших людей в мире, если удастся пройти по этому пути еще дальше. Сила Горгорономи идеально сочетается с волей наблюдения. Даже многим сильным людям, овладевшим волей наблюдения на очень высоком уровне, будет очень трудно окутать всю Скайпию своим восприятием, как это делает Эниль. Если Энилю удастся развить свою волю наблюдения до уровня предвидения будущего и овладеть волей вооружения на достойном уровне, то для него не должно составить труда достичь уровня адмирала. Даже нынешнего Эниля нельзя назвать слабым. Конечно, нынешняя Хэнкок заметно превосходит Дофламинго и лишь немного уступает адмиралу, но проблема в том, что ее очарование не оказывает на Эниля никакого влияния. Похоже, в глазах Эниля, искренне ассоциирующего себя с Богом, стерты понятия мужчины и женщины, что позволяет ему практически полностью игнорировать способность дьявольского фрукта и очарование Хэнкок. Хотя Хэнкок получила от Яруаши приличное количество чакры, но она по большей части использовалась для повышения физической и жизненной силы, а основными боевыми способностями остались воля и способность дьявольского фрукта. Превосходство Хэнкок нивелировалось тем, что Эниль был практически полностью невосприимчив к одному из основных аспектов ее силы. Битва между Энилем и Хэнкок была равной. Яруаши и Робин быстро определили, почему Хэнкок не может одолеть Эниля. Алая и остальные жители Небесного острова просто не могли поверить своим глазам, наблюдая за невероятной битвой Хэнкок и Эниля в небе. С одной стороны, очарование Хэнкок оказало сильное влияние на большинство жителей Небесного острова, а с другой стороны, они были потрясены ее силой. Эта женщина способна противостоять Богу Энилю. Неф невероятно. Лая шокирована наблюдала за Хэнкок, противостоящей Энилю. Она видела, как многочисленные молнии, выпущенные Энилем, раз за разом разбивались и сокрушались ударами Хэнкок. Создавалось ощущение, что от последствий этой битвы содрогался весь небесный остров. Гул. С неба упала очередная молния, обратившая в пепел несколько зданий неподалеку. Робин покачала головой, глядя на разрушение, вызванные этой битвой, и обратилась к Яруаши. Похоже, у Хэнкок не получится быстро одержать победу, но если битва затянется, Небесный остров может сильно пострадать, мне стоит помочь ей. Робин не хотела, чтобы Небесному острову был нанесен сильный урон, в конце концов это и правда на редкость красивое место, а они еще не успели толком осмотреть достопримечательности и вдоволь полюбоваться красивыми видами. Яруаши шагнул вперед и с легкой улыбкой сказал, понимая, о чем думает Робин. «Хэнкок, я займусь им». Голос Яруаши был тихим, но четко прозвучал в ушах Хэнкок. Она прекратила сражаться и упала на землю рядом с Яруаши, после недолгого колебания. После того, как не удалось быстро одолеть противника, Хэнкок, конечно же, осознала, что продолжение битвы просто бессмысленно, ведь учитывая скорость Эниля, она просто не сможет ничего поделать, если он пожелает сбежать. Яруаши. Хэнкок посмотрела на Яруаши. Он мягко кивнул в ответ и шагнул вперед. Глава 125. Скайпе в тишине. Похоже, ты главный. Эниль пристально посмотрел на Яруаши, не став продолжать атаковать Хэнкок. Будучи шиноби, Яруаши развил привычку сдерживать свой импульс, поэтому в небоевых ситуациях его дыхание не сильно отличалось от дыхания Хэнкок и Робин. Ранее Эниль почувствовал, что дыхание Робин, Хэнкок и Яруаши было примерно равным, но гораздо тяжелее, чем дыхание обычных людей. Все они явно были очень сильными людьми. Эниль уже в полной мере оценил силу Хэнкок. Даже он почувствовал определенное давление во время этой битвы, а факт того, что Хэнкок сделала шаг назад, уступив место Яруаши, явно говорит о том, что этот человек должен быть немного сильнее ее. Поэтому Эниль предельно серьезно посмотрел на Яруаши, не смея недооценивать или презирать его. «Я дарую тебе титул Бога, если сможешь заблокировать мою атаку. Меня зовут Бог Эниль». Бог Скайпи не демонстрировал такой взгляд на протяжении многих лет, но Яруаши лишь усмехнулся в ответ и прозаично сказал: «Забудь об этом, я предпочитаю оставаться человеком, совершенно обычным человеком». «Неужели все сильные люди Синего моря не имеют амбиций?» Эниль холодно усмехнулся и поднял руку перед собой, с ярким сиянием молнии в глубине глаз, а потом резко опустил ее в направлении Яруаши. 100 миллионов вольт, суд Божий, гул. С небес на Яруаши упал огромный столб молнии, попутно окутавший множество людей вокруг него. Лэя обеспокоенно воскликнула: «Мистер Яруаши!» Но внезапно она увидела, как вспыхнули массивные синие дуги молнии, быстро окутавшие все небо над головой, словно огромная паутина. Осмотревшись по сторонам, она увидела, как Яруаши поднял руку к небу и изверг множество синих дуг молнии, преградивших путь белому столбу молнии, упавшему с небес. Хэнкок, на самом деле сила молнии не настолько сложна в освоении, как может показаться на первый взгляд. Яруаши невозмутимо обратился к Хэнкок, жестко заблокировав атаку Эниля. «В твоем теле заключена часть моей силы, которая, в том числе, позволяет создавать и манипулировать молнией. Качество этой молнии в потенциале не должно быть хуже, чем у него». Он поднял левую руку перед собой, сложив печать одной рукой, и спокойно сказал: «Это совсем не сложно, смотри». Яруаши посмотрел на Эниля в небе, и в то же время чакра в его теле пришла в движение. Синпа. Интон Райха. Треск. Фиолетовые дуги молнии быстро протянулись от Яруаши, словно ветви деревьев, в направлении Эниля в небе. Эниль был немного удивлен, когда выяснилось, что Яруаши тоже может использовать силу молнии, но он даже и не думал уклоняться от этих тонких фиолетовых молний, выглядевших совсем невнушительно. Он, как обладатель Горогорономии, должен стоять на абсолютной вершине во всем, что касается силы молнии. Неважно, какой способностью обладает Яруаши, эта молния в любом случае не окажет на него никакого влияния. Но как раз в момент, когда Эниль думал об этом, он столкнулся с сетью тонких фиолетовых молний и ощутил сильный паралич в теле. «Как такое возможно?» Эниль неверующе воскликнул. Он поспешно прибегнул к силе Горогорономии и обратился в молнию, мгновенно вырвавшись из сети фиолетовых молний. Присмотревшись повнимательнее, на его теле можно было разглядеть многочисленные небольшие ожоги, очевидно оставленные молнией. Способность дьявольского фрукта типа Лагея позволяет своему пользователю не только обратить тело в соответствующий элемент, но и дает практически полную невосприимчивость к нему, но все изменится, если насытить элемент природной энергией. Сила, которую я передал вам, содержит в себе очень мощную природную энергию. Сила молнии заключается не только в скорости, но и в проникающей силе. Молния продемонстрирует гораздо большую силу, если успешно совместить эти два аспекта. Смотрите. Яруаши опустил руки, продолжая свое объяснение Робин и Хэнкок, а потом вдохнул и резко выдохнул прямо в направлении Неля. Синпа. Рантонкага. Фух. Изо рта Яруаши вырвался тонкий фиолетовый лазер. Эниль все еще пребывал в шоке от факта того, что его ранила молния, и когда отреагировал на атаку Яруаши, уклоняться уже было слишком поздно. Тонкий фиолетовый лазер прошел сквозь грудь Эниля без какого-либо сопротивления. Эниль выплюнул глоток крови и посмотрел на поток крови, хлынувший из небольшой сквозной раны на груди, ощущая страх надвигающейся смерти. Под воздействием этого чувства, Эниль без колебаний обратился в молнию и мгновенно переместился в сторону более чем на 100 метров. Он протянул правую руку к ране на животе и с неверием посмотрел на Яруаши неподалеку. В этот момент разум бога заполнили эмоции, которые он не испытывал очень давно. Страх. Страх перед неизвестным. Как Яруаши может использовать силу молнии? Почему она способна нанести урон даже ему? Яруаши плавно поднялся в небо, продолжая свое объяснение. При этом он, казалось, вообще не обращал внимания на самого Эниля. Но использовать молнию против молнии нецелесообразно, потому что иммунитет логи к соответствующему элементу все равно позволит игнорировать значительную часть урона. Как вы могли заметить, даже моя атака нанесла довольно посредственный урон, поэтому в такой ситуации я бы порекомендовал вам рассмотреть возможность применения сдерживающего элемента. В то же время Яруаши невозмутимо сложил серию печатей. Эниль ощутил надвигающуюся смерть, наблюдая за быстрым движением рук Яруаши. Он фиксировал каждое движение противника при помощи воли наблюдения, готовясь уклониться от его атаки. Но в следующее мгновение Эниль внезапно застыл на месте, чувствуя, что через его тело, на огромной скорости, проникло что-то очень тонкое и невероятно острое. Синпофуутон, вакуумное лезвие. Яруаши спокойно объяснял, продолжая держать руки перед собой в форме печати. Атаки, в основе которых лежит элемент ветра, могут формироваться напрямую из окружающей среды. Подобные атаки не могут быть предсказаны, даже если противник улавливает каждое ваше движение при помощи воли наблюдения. На животе Эниля, неподвижно замершего на месте, появилась вертикальная кровавая линия, распространившаяся по всему телу вплоть до головы. Эниль медленно поднял голову, посмотрев в небо. Плотные облака, безмятежно плывущие высоко в небе, были аккуратно разделены на две части до горизонта. Тело Эниля разделилось на две части и упало на землю, попутно разбрызгав огромное количество крови. На этом урок завершен. Яруаши медленно опустил руки, плавно приземлившись рядом с Робин и Хэнкок. Вам не составит труда овладеть силой молнии, если вы поймете ее основные принципы. Хэнкок молчит, Робин молчит. Вся Скайпия погрузилась в тишину. Глава 126. Покидая Небесный остров, Эниль мертв. Лэй и остальные жители Небесного острова, разбежавшиеся в разные стороны, шокированно и непонимающе смотрели на белое небо, рассеченное на две части до горизонта. Если сила Эниля, повелевавшего молнией, уже казалась жителям Небесного острова божественной, то данная картина вышла за рамки их воображения. Лэя посмотрела на Яруаши. Неужели он истинный бог? В опустевшем сознании молодой девушки крутилась лишь одна мысль. Из всех присутствующих не были шокированы лишь Робин и Хэнкок, не раз становившиеся свидетельницами даже более впечатляющих сцен в исполнении Яруаши. Хэнкок положила ладони на щеки и сильно покраснела, глядя на Яруаши сияющими глазами, а потом восхищенно сказала: «Люди не способны на что-то подобное». Робин немного неестественно посмотрела на Хэнкок, тайно проклиная ее, хотя Робин и понимала, что Хэнкок зачастую намеренно прибегает к такому милому поведению, но все же она не могла не признавать очарование императрицы пиратов. Даже Робин была вынуждена отвернуться, не в силах полностью избежать влияния очарования Хэнкок. Яруаши, уже успевший привыкнуть к подобному поведению Хэнкок, улыбнулся. «Я предельно серьезен, это не должно быть слишком сложно для вас». Хотя эта сцена выглядела очень впечатляющей, но по факту он просто разрезал облака на несколько километров, не более. Акидзи способен мгновенно заморозить море площадью в несколько десятков километров. Белаус может просто по желанию перевернуть целый остров. Подобный уровень разрушений не был чем-то особенным для людей, стоящих на вершине этого моря. Для Хэнкок и Робин, обладающих хоть и небольшой, но частью его чакры, это должно быть вполне достижимо, включая освоение последнего синпостихии ветра. Его чакра, лежащая в основе силы шести путей, естественным образом содержит в себе огромное количество природной энергии. Для первого поколения его потомства было бы вполне нормально родиться с телом мудреца или даже с телом шести путей. Тела Робин и Хэнкок тоже обрели базовые характеристики тела мудреца за несколько лет стабильного поглощения его чакры. Просто их гораздо сильнее интересовали не упорные тренировки, а что-то другое, поэтому Робин и Хэнкок практически никогда не пробовали практиковать дзюцу, да и сам Яруаши не особо заботился по этому поводу. Раз Хэнкок и Робин не заинтересованы в изучении дзюцу, то у Яруаши не было никакого желания принуждать, ведь их личная сила и правда не имеет особого значения. Им сполна хватит уровня адмирала, на достижение которого, по оценке Яруаши, уйдет всего несколько лет, при условии лишь стабильной передачи и усвоения его чакры. Тогда Хэнкок наклонилась и прошептала на ухо Яруаши: «Тебе придется провести несколько индивидуальных занятий». Хотя голос Хэнкок был тихим, но Робин все же смогла расслышать его и с улыбкой посмотрела на Яруаши. «Это было бы просто прекрасно, мистер». Яруаши посмотрел на Робин и Хэнкок с подрагивающими уголками рта. «Хватит нести чепуху, вы будете переполнены и не сможете поглотить столько чакры». Хэнкок тихо прошептала, выдыхая теплый воздух на ухо и шею Яруаши: «Тогда я не против быть переполненной, Яруаши». Он беспомощно вздохнул и схватил Хэнкок за щеку, а потом осмотрелся по сторонам. «Для начала стоит разобраться с небесным островом, я планирую разместить его рядом со страной Вано, как и Амазон Лили, что скажете?» «Отличная идея». Хэнкок и Робин придерживались единого мнения, потому что им очень понравилась сказочная и романтичная атмосфера белого небесного острова, купающегося в лучах солнца, словно рай. «Тогда я займусь этим». Яруаши кивнул. Несколько дней спустя в Скайпе был наведен порядок. Бывший бог Ганфол, ранее свергнутый Энилем, восстановил статус лидера Скайпе, получив одобрение Яруаши, но Хэнкок была категорически против титула бог, а Ганфол и божья армия, конечно же, не посмели возразить. Ганфол и сам чувствовал бы себя очень неспокойно, нося титул бога, зная о существовании кого-то вроде Яруаши. После этого Яруаши отправился в лагерь шандийцев, чтобы поприветствовать их лидера. Лидер шандийцев, очень тронутый вежливостью Яруаши, выразил готовность пойти на примирение с скайпийцами. Вскоре вражда, царившая между скайпийцами и шандийцами на протяжении нескольких веков, была разрешена. После наведения порядка в Скайпе, Яруаши переместил небесный остров из неба над островом Дже, в небо над морем неподалеку от страны Вано. Жители Скайпи по большей части даже не заметили это перемещение, потому что они очень редко контактируют с Синим морем, а небесный остров и так постоянно дрейфует в небе.